Тут старуха засуетилась, как-то бочком двинулась к дверям, притворила их. «Да там, батюшка, не прибрано, да и прохожие у меня. Ну и ладно, посмотрим, чем ты прохожих почуешь». Болотов отодвинул старушку и шагнул в избу. Там было светло и просторно, пахло сухими травами. На длинной лавке здоровенный мужик с задранной рубашкой. На пояснице пук распаренной травки. Он, не поднимая головы, охнул и сказал через силу: «Прости, барин, прости, Андрей Тимофеевич, не в моготу совсем, занемог поясницей, вот Лукерья пособить обещает». «Ну, голубчик, тебя-то я здесь не ожидал видеть». С недоумением покачал головой Болотов, узнав в лежащем мужике своего приказчика. «Схватила боль окаянная, не двинуть ни рукой, ни ногой, а вот сейчас вроде отпускает». «Лежи, лежи, коль отпускает». «Ишь ты, какая шустрая у нас бабушка! Может, и про погоду ты все знаешь?» Усмехнувшись, сказал Болотов, усаживаясь за длинный стол. «Не, батюшка, все не знаю». «Гляди-ка, все не знает. Говори, что знаешь. Почему вот похолодало?» «Так и должно быть. Черемухи взбелеют, холодов навеют». «Ну, а когда совсем тепло будет, почем знать, что холода не возвратятся, снег больше не выпадет?» «Кукушка стала куковать. Морозу больше не бывает». «Ишь ты! Ну, сказывай все, что знаешь про этот месяц. Какое лето будет?» «Да кто его знает, батюшка? Ну, думаю, что дождливый, ненастный. Береза много соку давала, у черемухи цвета много. Дикие утки и гнезда строят дальше от воды. Да и ольха наперед березы распустилась, а не наоборот. Северка дует. А уж коли он дует в конце месяца, то и все лето такое холодное». «Стой, стой! Дай запишу все по порядку». Стал Андрей Тимофеевич у мужиков старых, у ямщиков бывалых, выпытывать. В книгах монахов и европейских календарях стал выискивать погодные приметы. Наблюдения ученых записывал. Сам вел ежегодные наблюдения, сопоставлял и в скорости мог сказать, какое будет лето, что ждет всех осенью, как сады готовить на зиму. «Запомни, Павлуша», — толковывал сыну, — «птицы вьют гнезда на солнечной стороне к холодному лету. Ольха зацвела, сей гречиху. Соловей появляется, когда росы может напиться с березового листочка. Туман поземный вечерний до восхода расходится. Быть ненастью. Много комаров, быть хорошему овсу. Комара нет в мае, овса и трав не будет. Рябина поздно цветет, осень долгая». Павлуша кивал и рисовал на бумаге то лист березовый, то цвет черемуховый, а то вдруг тучу северком пригнанную, хмурую и мокрую. На отца глядел радостно, все знает, все ведает, с ним ничего не страшно. Медаль. Степан Степанович Посевьев, местный воевода, несколько дней отсутствовал. А синий пакет из Петербурга лежал в канцелярии на его столе, пугая своей пухлостью и таинственностью. Любопытный и дотошный чиновник Севрюгов, делая занятой и озабоченный вид, несколько раз заходил в начальственный кабинет, рылся в шкафу, доставал какие-то папки, кося и выворачивая глаз в сторону пакета. Дурези в животе. Хотелось знать, что там, в этом молчаливом послании столицы. Вдруг война с турками закончилась, или какой-нибудь самозваный император объявился. А может, третью, новую столицу задумали и сюда, в эти земли переносят. Какие знатные дамочки здесь появятся, какие удовольствия, какие компании водить можно. А просители не жалкие пятаки давать будут, а ассигнациями одаривать за знание местных дел и хозяев. Севрюгов сглотнул и решительно повернул пакет. За спиной скрипнула дверь, и он отпрянул от стола. В памяти же, однако, осталась медаль сия. Сердце прям-таки застучало, а в голове, как всегда, билась одна мысль о собственной пользе. Чтобы получить от всего знания.